Из-за таких бедствий некоторые солдаты отстали и увидели какой-то клочок земли, черный, потому что с него сошел снег. Действительно, он растаял под воздействием испарения из источника, находившегося поблизости в лесистом ущелье. Свернув туда, они сели и отказались идти дальше. Ксенофонт узнал об этом и всеми способами и средствами принялся их уговаривать не отставать, указывая на то, что за ними следуют собравшиеся в большом числе враги, и, наконец, он даже рассердился. Но солдаты просили прикончить их, так как они не в силах идти дальше. Тогда решили попытаться напутать следовавших за ними врагов, чтобы те не напали на выбившихся из сил. Уже было темно, и враги подходили, громко разговаривая на своем варварском наречии. Тогда здоровые солдаты арьергарда приготовились и побежали на врагов, а больные подняли крик и изо всех сил стали колотить копьями по щитам. Варвары испугались, бросились по снегу в лесистые ущелья, и никто из них не издал больше ни звука. Ксенофон со своим отрядом, сказав больным, что на следующий день за ними придут, двинулся вперед и, не пройдя из четырех стадий, встретил на дороге спящих на снегу закутавшихся солдат, при которых не было выставлено стражи. Их разбудили, и они сообщили, что передовые отряды не двигаются вперед. Ксенофон пошел дальше и выслал наиболее выносливых пилтарстов с приказом узнать причину задержки. Они сообщили, что все войско отдыхает подобным образом. Тогда и отряд Ксенофонта расположился тут на отдых. Ночь эллины провели у костров, где горел костер. Там, вследствие таяния снега, образовались большие ямы, доходившие до самой земли, поэтому можно было измерить глубину снега. В это самое время в Мунтянской земле, по которой проходили эллины, отмечался День Красной Армии. Жители в Грозном согнали на главной площади и объявили, что поскольку население республики оказало поддержку немцам, партия и правительство приняло решение о переселении всех гагаузов и предателей. Сопротивление бесполезно. Зачитывали собравшимся приказ номер такой-то, потому что вы окружены войсками и будет расстрелян каждый, кто попытается не подчиниться или предпримет попытку к бегству. Ошарашенная, замерзшая от ужаса толпа, рассказывает дальше Ксенофонт, во главе с местными чиновниками двинулась строем по четыре на рынок, где людей погрузили в грузовики и повезли на железнодорожные пути, но не на вокзал, а на сортировочную станцию, где ожидали эшелоны с вагонами для перевозки скота. В других селениях арестовали только мужчин, а женщинам велели паковать вещи и быть готовыми вместе с детьми на следующий день покинуть дома. По домам ходили русские солдаты, помогали